все еще прибывали и прибывали на станцию поезда с детьми. На земле стало еще больше сирот, вдов и матерей, потерявших своих ребят. И все же победа приближалась. И никакое сердце не могло оставаться глухо к надежде. Саша вспомнила красные флажки на Митиной карте и подумала: «Все уладится, все будет хорошо, Митя идет с ней рядом». Нет, все-таки жить на свете прекрасно. Они подходили к дому. «Скажи, — останавливаясь, — сказала Саша, — ты пришел потому, что уезжаешь завтра в Коканд? Ты хотел, чтобы мы побыли вместе?» «Я не уезжаю, Сашенька. Я сговорился с Рашидовым. Он едет вместо меня». «Что случилось?» — спросила она с тревогой. «Сашенька, я пришел потому что Аня опять слегла». «Пошли мы с ней в магазин», — рассказывала Анисия Матвеевна. «Поставила я ее в уголок от людей подальше. Говорю: постой маленько, рис дают. Очередь небольшая, но не сказать, что маленькая». Оглянулась, она на полу сидит. «Да ты что, — говорю, — сдурела?» Она голову свесила и молчит. «Даю леденец, — не берет. Я ее в охапку, а она: тетя Анися, лечь хочу». «Ну уж, если ребенок сам лечь, но, думаю, плохо». И впрямь уложила ее, она вроде задремала, слова не говорит, только стонет. Я ей: головушка, говорю, болит. Она одними глазами показывает: нет, мол, не болит. Ну, Дмитрий поставил градусник, глядим, 39. Он туда-сюда докторшу позвал. Она говорит: воспаление легких. Ну, он вечера дождался и за тобой побег. Ну, чего ты? Это, матушка моя, если всякий раз из-за дитячей болезни так с лица спадать, это, знаешь, никаких сил не хватит. Они дежурили возле Ани по очереди. Митя днем, Саша ночью, не оставляя ее ни на минуту. А она словно уходила и уходила от них. Ничего не было такого, что могло бы ее тронуть или обрадовать, вызвать улыбку. Она как будто их и не слышала. «Хочешь, я тебе почитаю?» — спрашивал Митя. «Почитай», — отвечала она безучастно. «Аня, нынче наши взяли Киев. Держи флажок». Он расстилал на коленях карту и говорил: «Ну, приколи сама». Она послушно брала флажок и пыталась вколоть его, но слабые пальцы не слушались. Не отдавая себе в том отчета, Митя и Саша предлагали Ане все, в чем отказывали прежде. Но сейчас ей ничего не было нужно. И только однажды, когда Митя посадил к ней на кровать Катю, она улыбнулась. Катя захлопала рукой по одеялу, сказала с натугой: «Ая!» Это слово Катя произнесла впервые. Аня благодарно улыбнулась, но почти тотчас прикрыла глаза и сказала: «Убери ее». «Что у тебя болит, Анюта?» «Ничего», — ответила Аня. Анин лоб светился синевой. Уши казались большими, так исхудало лицо. Сквозь тонкую кожу на висках проступали синие жилки. Ее надо было кормить, выхаживать. Аня ела кротко, не в силах спорить. Но есть ей теперь не хотелось. Была ночь. Митя сидел у стола, Саша у Аниной кровати. «Митя, ложись», — сказала Саша. «Нет», — ответил он, глядя в окно. Аня дремала. Саша на минуту вышла на улицу, распрямила спину. Уже четвертые сутки она не спит. Сейчас она свалится и на час забудет все. Саша глотает ночной воздух, чувствует его свежий вкус. Воздух кажется ей упругим, как вода. «А что если...» — думает она. Но нет, об этом нельзя думать никогда, ни за что. Саша встряхивает... головой и, стараясь не скрипнуть дверью, возвращается в комнату. Ее встречают полуоткрытые Анины глаза. Саша наклоняется над ней, и вдруг Аня говорит тихо, почти не слышно. Саша скорее угадывает, чем слышит. «Мама, а он меня любит?» Саша не понимает. «Кто?» — спрашивает она. «Он», — отвечает Аня и скашивает глаза к столу, за которым сидит Митя. «Мама, он плакал, я видела. Ему меня жалко». Аня снова закрывает глаза. За столом сидит Митя. Губы его крепко сжаты, он набивает трубку. Лицо у Мити спокойное, глаза сухие, только чуть покраснели веки.